Это был Семипалый, так все его называли, а вообще Юрий Кондратич, сын бабы Лены, хозяин второй половины дома. Будка, вероятно, была его часовой мастерской. Это ж надо! Сколько раз проходила Катя мимо будки на углу переулка и не знала, что здесь Юрий Кондратич работает. Впрочем, она и самого его почти не знала. Иногда кивала, если приходилось сталкиваться во дворе. «Ай-яй-яй-яй-яй, звери какие, не люди!» — повторял он между тем, быстро убирая что-то на столике. «Посидите, отдышитесь. А я вижу, девушка стоит, лица на ней нет. Небось, всю драку видела, а?» Он участливо повернулся к ней, вдруг узнал, запнулся на мгновение и заулыбался. «Да это ж соседка моя, Ира, Люба, Катя!» — пробормотала она с облегчением. «Что ж ты здесь делала, Кать, Катюша? А? Стоит бледная, в стенку вжалась!» «Я домой шла». Между тем доносились с улицы возбужденные голоса. Всхлипывала женщина. Кто-то строгим голосом распоряжался, взвыла сирена скорой помощи. — Да ты садись, Катюш, садись, — пододвигая ей шаткую скамейку, — приговаривал Юрий Кондратич. — Как-то здесь, вблизи, не получалось даже мысленно называть его кличкой. Была во всем его облике какая-то уважительная мужская стать. А еще... Катя остро это чувствовала, и еще он излучал опасность. Вдруг взял Катю за руку, на которой были застегнуты часики, гордость ее, недавняя покупка, поднес к уху и вслушался. — А часики-то барахлят, — подмигнул. Одним движением отстегнул и положил на стол, надвинул на левый глаз перевернутый картонный стаканчик с линзой, вправленный в донце, подтянул на затылок резинку, охватывающую голову, и склонился над столом. — Они хорошо ходят, — угрюмо возразила Катя. Тогда сидящий спиной к ней Юрий Кондратич сказал негромкой, жесткой скороговоркой: — Вот что, Катя, ни мне, ни вам милиция не нужна. «Правда? Сейчас сюда зайдет милиционер. Так вы, клиентка, зашли часики починить? Мы с вами уже здесь полчаса сидим, шум слышали, но ничего не видели. Выходить побоялись». Он обернулся. Жутковато плавал мохнатой медузой глаз его в линзе картонного стаканчика. «Ведь мы с вами не вояки, правда? Вы, девушка, существо робкое, я инвалид». Он приподнял левую перебинтованную ладонь с двумя уцелевшими пальцами, большим и указательным. Рука была похожа на клешню. Катя стала зябко, все перемешалось. Длинный тип, бегущий на нее в яром азарте, кровавый оскал избиваемого, допросился, и вот это спокойное: «Жаба, не увлекайся!» Неуютно было под линзовым глазом морского чудища, и она вдруг поняла со всей ясностью, что ей и в самом деле милиция вовсе не нужна. «Часы только не попортьте», — сказала она хмуро. Семипалый расхохотался. Дня через два вечером, накануне ноябрьских праздников, Юрий Кондратич вдруг появился у бабы Лены. На Катиной памяти это было впервые. Она сидела у себя за занавеской, штопала чулок и слушала повизгивание и поскуливание, а время от времени шлепки и яростное пыхтение. Колян и Толян делали уроки. Когда приготовление уроков принимало слишком уж безобразные формы, баба Лена вскрикивала грозно: «А ну, вот сейчас мать зайдет!» Но стоило бабке на минуту выйти из комнаты, внуки принимались яростно материться шепотом, думая, что Катя не слышит. В такой-то момент дверь бесшумно распахнулась, и уже знакомый в растяжечку голос произнес ласково: «Ай, красота! Что умолкли, птенчики? Валяйте дальше, пока бабка во дворе». Вслед за этим последовали два звонких сухих шлепка, вытье племянников и грохот падающих стульев. Это Толян и Колян разлетелись по углам от двух полновесных затрещин. Катя испуганно выглянула из-за занавески. Семипалый принарядился. Костюм на нем был черный, бастоновый, сорочка белая, наглаженная. Это интересно, кто же его так чисто стирает? И выглядел он гораздо моложе, чем накануне в будке. Пожалуй, больше 35 ему сейчас не дать. Да если приглядеться к нему как следует. Семипалый мужик, видный, глаза только странные, опасные такие глаза. Обманчивые, веки ленивые, припухшие, а серая радужка зрачка заключена в четкий черный обруч и цепким гвоздиком вбит зрачок. Вскинет семипалые веки и насадит тебя на острие зрачков, словно букашку. — Как? Часики идут, клиентка? — спросил он Катю приветливо. Подошел и, неожиданно склонившись так, что волосы рассыпались на пробор, поцеловал ей руку. В Кате все обмерло, и горячим гулом обдало сердце. Ей никто еще не целовал руки. И вообще такое шикарное обхождение она только в заграничных фильмах видела, в летнем кинотеатре в ОДО. Вдруг разом она вспомнила. О Семипалом рассказывали легенды. Циля говорила, что Семипалый — миллионщик. — Пройдемся? — спросил он. — Погуляем. Катя собралась отказаться, как отрезать, и одновременно кинула за занавеску, схватила блузку, юбку, увидела, что пуговицы на поясе не хватает, разозлилась и с колотящимся сердцем приняла судорожно пришивать пуговку, укалываясь нервными пальцами об иголку. Вошла бабка Лена и оторопела, увидев сына. Очень редко заходил сюда Юрий Кондратич. Бабка засуетилась, не зная, что сказать, как быть. Не знала, по делу зашел сын или как. Юра, может, выпьешь? Наконец робко предложила она. Нет, я сегодня не пью. Насмешливо. Громко сказал он. «Завтра ведь праздник?» «Такой большой праздник завтра, а у меня во рту будет плохо. Куда это годится?» И ясно было, что он насмехается. А вот над кем — непонятно. То ли над матерью, то ли над Катей. На минуту в комнате повисло тягостное молчание. Только Колян и Толян сопели за столом, старательно уткнув прыщавые физиономии в учебники. Потом бабка решилась. — Юра, сынок, Лиде бы помочь маленько, ведь из сил выбивается. — Хватит! — оборвал он ее тихо и жестко. — Слышать об этой кобыле не желаю. Катя вышла из-за занавески. Юрий Кондратич поднялся, распахнул перед нею двери и молча пропустил вперед. На мать не оглянулся. Баба Лена так и осталась сидеть с оторопелым лицом.